Глава 4. Окончание Павловского института. Вернусь несколько назад. Я уже говорила, что, обладая блистательными способностями и завидной памятью, дававшей мне возможность не только усваивать учимое, но и отвечать безошибочно длинные стихотворения, прочитав их раза два-три, причем требовалось от меня лишь особенное напряжение внимания. Я училась легко и всегда была, если не первая, то вторая ученица в классе. Скажу при этом, что давалось мне это счастье, думаю, исключительно благодаря способностям, хотя правда и то, что занималась я всегда прилежно и усердно. Но так как все мое внимание сосредоточивалось главным образом на всем духовном и религиозном, то не знаю, успевала ли бы я в науках так же быстро, если бы изучение их стоило мне труда и усидчивости. Я всегда имела много свободного времени, которое, согласно своему произволу, могла посвящать чтению духовных книг, самовниманию, размышлению о тех духовных событиях, которые более меня интересовали, даже нередко удовлетворяла чувство потребности излагать свои собственные впечатления на бумаге, и никто меня за это не преследовал, не запрещал, так как и классные дамы наши вполне были уверены, что уроки свои я приготовила, а лишнее время отдавалось всецело нашему собственному произволу. По мере моего возраста и развития возрастали и развивались и мои религиозные потребности. Меня уже не стало довольствовать одно чтение духовных книг, тем более что у меня их было очень немного, и в моем затворе я не имела возможности достать их более, или именно тех, каких мне хотелось. Самая любимая моя и самая дорогая книга была «Святое Евангелие». В его словах я чувствовала не только сладость и утешение души, но и какую-то потребность ежеминутного, неразлучного с ним пребывания. А так как это было неудобно и невозможно, то я принялась изучать его наизусть. Благодаря моей памяти это мне было вовсе не трудно. И я скоро заучила на память славянским текстом слово в слово все евангельские события и учения у тех евангелистов, где они излагались подробнее. Когда наступил наш последний выпускной экзамен по закону Божию, то сама начальница института, баронесса Фредерикс, представила меня прибывшему для экзамена тогдашнему ректору Духовной академии, впоследствии митрополиту Московскому и Киевскому, Преосвященному Иоанникию, объявив ему, что я знаю все Евангелие наизусть. Владыку, кажется, заинтересовало это, и он предложил мне прочесть ему наизусть из Евангелия святого Иоанна Богослова, главы 14, 15 и далее прощальную беседу Спасителя с учениками. Я стала читать на память, начав с места: «Ведай, Иисус, яко вся предаде ему Отец в руце, яко от Бога изыди, и к Богу грядет». Владыка, а с ним и все прочие присутствовавшие на экзамене, слушали с большим вниманием, и никто не перебил меня ни одним вопросом. Когда я кончила, остановившись на последних словах 14 главы «Восстанете, идем отсюду», владыка Иоанникий спросил меня: «Скажите, что за причина, побудившая вас изучать Евангелие наизусть? Это для институтки явление необычайное». Я отвечала ему по чистой совести всю правду, ибо иного не сумела сказать. Каждое слово Евангелия так приятно и отрадно для души, что мне хотелось его всегда иметь при себе. А так как с книгой не всегда удобно быть, то я вздумала заучить все, тогда всегда оно будет при мне, в моей памяти. Все присутствовавшие переглянулись между собой, но никто мне не возразил ничего, а владыка продолжал: «Не можете ли вы сказать, что предложил Спаситель юноше, искавшему получить жизнь вечную?» Я ответила кратко. Он предложил мне рассказать словами Евангелия всю эту историю, что я и исполнила, начав со слов евангелиста Матфея: «Се един некий рече ему». из 19 главы и далее до стиха 27. Когда я окончила, владыка вдруг сказал, как бы сбивая меня: «Вот вы говорите, что для достижения совершенства Господь предложил не иное что, как раздать имение нищим. Хорошо, я раздал нищим, вы раздадите нищим. Вот они сделают так же. Что же выйдет? Нищие нашими имениями обогатятся, а мы обнищаем. Какое же тут совершенство?» Я объяснила, насколько умела, что эта заповедь не обязательна для всех, а только для предпринимающих совершенный, то есть отличный от мирского, образ жизни, нищета ради Христа и так далее. Владыка остался доволен ответами и уже более не спрашивал. По окончании молитвы он подозвал меня к себе, благословив меня, он положил мне на голову свою правую руку и, держа ее, произнес: «Бог не оставит своего дела. Их же избра, тех и оправдает и направит на путь спасения вечного». Затем он милостиво расспрашивал меня о том, есть ли у меня родители, какой образ жизни думаю я предпринять, и с отеческой любовью простился со мной. На следующий день он прислал мне через нашего священника книгу с его надписью. Эта книга по сие время у меня сохраняется. Вслед за экзаменом по закону Божию, с некоторыми промежутками для приготовления, производились и другие, по всем предметам, пройденным нами во весь 7-летний курс образования. Между тем, еще за месяц до назначенного для выпуска нашего дня, нам уже объявили его, с приказанием просить родителей и родственников озаботиться приготовить нам форменные для дня акта и выхода из института белые платья и другие необходимые для нас платья и тому подобное. Для этого наши маменьки и родственницы могли являться к нам не только в обычные приемные часы, а когда для кого удобнее и нужнее, и притом с портнихами и мастерицами. По мере приближения этого рокового времени, времени для нас всех, конечно, и торжественного, и вожделенного, трепетало мое сердце при мысли о том, какое сочувствие со стороны родителей встретит мое настроение души, и найдет ли желаемый исход мое стремление в монастырь. Во время пребывания моего в институте родители мои переселились совсем в свою усадьбу, находившуюся в Боровическом уезде Новгородской губернии. Отец, совершав многократно кругосветные плавания, простудился и получил чахотку, которая в его года приняла длительный характер и постепенно изнуряла его силы и здоровье. Он вышел в отставку в чине полковника, капитана первого ранга, с большим окладом и специальной пенсией. За 2 или за 3 года до моего выхода из института переехал к ним же в усадьбу и старик, воспитатель моей матери, и сначала жил с ними в усадьбе, а затем, как привыкший жить в большом свете, иметь большой круг знакомых, соскучился в деревне, в тишине, и купил себе дом в городе Боровичах, куда и поселился на жительство. Но недолго пришлось ему пожить в своем новом жилище, удрученный годами, не болезнями, ибо он был весьма крепкого сложения и завидного здоровья. Он скончался на 107-м году своей долголетней жизни, пролежав перед этим в постели лишь 2 дня перед кончиной. Он в совершенно здоровом рассудке и твердой памяти сделал духовное завещание на меня, отказав мне именно все свое движимое и недвижимое имущество, и этот недавно купленный дом, и деньги, наличные и находившиеся в долгах по векселям у разных лиц. Так как я была еще в институте, то и назначил он надо мной опекуншей мою мать. Обо всем этом писала мне моя мать своевременно, поздравляя с нескудным наследством, которое составляло исключительно мою собственность, не так, как родовые имения отца, подлежавший разделу между всеми тремя детьми его, кроме меня еще братом и сестрой. Прибыв к назначенному времени в Петербург для взятия меня из института, она с искренней радостью уже словесно подробно сообщала мне все это, надеясь привести в восторг мое еще почти детское воображение, как с малолетства заключенный и безвыходно пробывший 7 лет в стенах училища, не видевший никакой роскоши и не имевший еще никакой собственности, кроме книг да тетрадей. Каково же было ее удивление, когда она не нашла не только никакого восхищения, но, напротив, встретила равнодушие и даже, как казалось ей, неудовольствие. Она спросила меня, неужели меня не радует ее рассказ о получении такого наследства. Я старалась успокоить ее и отвечала, что очень радует, и я очень благодарна покойному дедушке. Но сердце материнское чутко. Она, видимо, опечалилась и, как будто недовольная мной, невольно высказала: «Что с тобой, Машенька? Ты точно всех нас разлюбила? Или уже ты такая серьезная стала?» Мне стало жаль ее. Я бросилась в ее объятия, крепко ласкалась, уверяя, что все так же горячо люблю ее более всех. Обе мы плакали слезами родственной любви. Но слезы эти были совсем различных характеров, и мы не поняли друг друга. Прощаясь со мной, она обещалась на следующий день приехать с портнихой для приготовления форменного выпускного платья и других необходимых вещей. Расставаясь с ней, я глубоко задумалась. Да и было о чем задуматься. Я видела и чувствовала, что дорогая и добрейшая мать моя, для которой в младенчестве и отрочестве моем я служила единственным утешением, как о том упоминала выше, все годы нашей с ней разлуки лелеяла в сердце своем одну отрадную надежду, что по окончании мной курса я снова буду для нее единственным утешением, единственным другом, поддержкой ее уже слабевших сил и здоровья. Буду счастьем и гордостью ее и тому подобное. И что вдруг все эти сладкие мечты ее должны были разбиться, и кем же? Мной, ее безгранично любимой дочерью. Меня страшила мысль, что этим я сокращу ее жизнь. Раньше времени оставлю малолетних птенцов, брата и сестру моих, без матери сиротами и тому подобное. Мне делалось жаль ее и всю семью нашу. Я становилась в собственных глазах своих преступницей. Я мучилась, терзалась душой, плакала, молилась, почти всю ту ночь провела без сна в подобных размышлениях, даже предлагала себе сдаться в своем намерении уйти в монастырь. Но как только допускала эту последнюю мысль, так ощущала невыносимую скорбь и тяжесть, и не могла не сознать, что это сделать недоступно для меня, что жизнь в свете будет для меня хуже и тягостнее заключения в темницу. В ужасном томлении и борьбе я прижимала к себе иконочку Спасителя, образ которого, виденный мной на небе, живо вставал передо мной, и трепещущими губами, целуя иконочку, невольно вслух говорила: «Неужели я изменю тебя, о сладчайший Иисусе? Неужели любовь к матери, любовь земная победит, любовь к тебе? О, да не будет сего, никогда-никогда». Такие и подобные сему ощущения и мысли томили меня и не давали мне покоя. Между тем приближался день приезда матери, и я с трепетом ожидала его, словно бы на суд позвали меня. Я знала, что и мать моя не без тревоги, не без скорби оставила меня, и я понимала, что только одна только откровенная беседа наша с матерью могла помочь нашему взаимному недоразумению. Но как сказать матери всю правду? Открыть ей мое видение или мое призвание я не могла решиться. Точно уста мои невольно запечатливались о нем, навсегда и пред всеми. Иначе чем объясню ей мое стремление? Какое основание покажу ему? А не видя ему основания, она сочтет это за мечту экзальтированного воображения, увлечение юности и тому подобное. И, разумеется, найдет нужным всеми силами противостоять ему, в надежде рано или поздно разбить эти мечты. Такое предположение мое оказалось чуть ли не пророчески верно, как окажут последствия. Тем не менее, я решилась с помощью Божией понемногу подготовлять мать мою к предстоявшей ей со мной разлуке как можно ласковей, постепенно ознакомляя ее с моим настроением души. На следующий же раз, когда она приехала ко мне, согласно своему намерению с портнихой, во время мерения и совещания о платьях, я как бы к слову решилась ей сказать: «Мамочка, не делайте мне много платьев. Думаю, они мне не понадобятся». «Что это за странность?» — возразила она. «В чем же ты будешь ходить?» «Мамочка, дорогая», — отвечала я, — «не гневайтесь на меня. Но я не могу не чувствовать, что не в состоянии буду жить в свете. Я стремлюсь. Давно и всей душой стремлюсь в монастырь». Мать моя, пораженная такой неожиданной новостью, как будто совсем смешалась, однако, овладев собой, строго произнесла: «Ну, мы это еще увидим. А пока, если ты не хочешь раньше времени меня уложить в гроб, не повторяй мне никогда этих слов». Я молча заплакала. Не о том, что услышала такой отпор надежде на осуществление моих стремлений и идей. Нет, я была убеждена, что так или иначе, но и исполнит их Господь. А заплакала, невольно предвидя, какой скорби и борьбы станет это дело, и хватит ли сил моих выдержать эту борьбу. Когда представился мне удобный случай, я сообщила обо всем этом нашему духовному отцу и просила его совета и молитв. Он дал мне такой совет, какой вполне соответствовал моим собственным убеждениям. «Надо дать время. Господь своего дела не оставит», — выразился он словами владыки. «Он склонит и сердце матери дать свое благословение. А пока, помимо этого благословения, нельзя уйти в монастырь, иначе и Богу это не будет угодно». На основании такого решения я уже более не упоминала матери о своем намерении, чтобы не раздражать ее. Она и сама не начинала со мной об этом разговора, и как будто бы успокоилась, думая, что я, как послушная дочь, переменила свои мысли и намерения. Впрочем, она не забывала своей задачи всеми мерами превратить мои направления и завлечь удовольствиями жизни светской. Акт и выпуск наш из института состоялся 15 декабря. Тогда выпуски производились к Рождеству.